Однако, сейчас в первую очередь мне надо было сосредоточиться на работе по строительству этой боевой станции. Ведь чем быстрее я закончу этот контракт, тем быстрее смогу покинуть эту звездную систему, что позволит мне закончить данные работы эффективно, записав на счет моей корпорации еще один удачно выполненный контракт. При всем этом, я не забывал и о том, где при возвращении на территории Федерации практически сразу в промежуточной звездной системе выпустил из трюма Кондора тот самый крейсер, разведчик Аграфа, который перед этим старательно изучил. Эта Аграфка, которая его пилотировала, мне была уже не нужна. Я и так знал все, что хотел. Однако, я постарался изучить не только ее корабль, но и собственные импланты с нейросетью. Эта нейросеть действительно на одно поколение превосходила нейросети, распространенные в Содружестве. Однако, даже она была рабской по меркам древних. Так что, этот вопрос не стал для меня проблемой. Я всего лишь подправил этой красотке приоритеты в нейросети, получив таким образом своего агента в государстве Аграфов. После чего отправил ее назад с отчетом о проведенной разведке. Как она будет оправдываться и объяснять тот факт, что ее занесло на другие территории Содружества, это уже ее проблемы. Сейчас меня беспокоило другое. Я понимаю, что возможно совершил ошибку, отпустив всех Аграфов, попавших ко мне в руки. Но при этом, я стараюсь не забывать о том, что конфликт с этим государством мне сейчас не нужен. К сожалению, там был представитель Великого Дома, из-за которого может возникнуть серьезный конфликт. Поэтому мне и приходилось учитывать эти факторы. Пока что сообщение от моего агента я так и не получил. Но при всем этом, я все же опасался объявленной на себя охоты. Так что я решил постараться полностью контролировать звездную систему, где на данный момент нахожусь. Вы спросите у меня о том, почему мне понадобилась такая глупость. Я отвечу коротко. Дело в том, что проблема в данной ситуации заключается именно в работе биржи наемников. Они не скрывали того факта, что отряд наемников может быть нанят, как и то, кем именно он нанят. Так что мне стоило заранее предполагать, что в данную звездную систему могут заявиться мои недоброжелатели. Именно поэтому я и приказал кластеру Кондора старательно сканировать в активном режиме всю звездную систему Гермунд, причем раскинув в разные стороны станции разведки, которые также пытались при помощи пассивных сенсоров обнаружить любую попытку приближения какого-либо из кораблей, находящихся или приходящих в эту звездную систему, и для меня отнюдь не важно по какой причине. Конечно, вы тут же заявите мне о том, что в данном случае я могу агрессивно встретить и корабль поддержки, который будет приставлен к моему кораблю тем же самым системным администратором директората, а вот тут вы немножко ошибаетесь. Дело в том, что ничего подобного мне было не нужно. У меня были все свои ресурсы, а строительство и монтаж систем боевой станции шло из тех контейнеров, которые уже были свалены на месте строительства. Так что, в данной ситуации я был в своем праве. Конечно, это немного насторожило местную диспетчерскую станцию, да и самого системного администратора. Но я ему все быстро объяснил, заявив о том, что у меня есть некоторые секреты, которые я не собираюсь разглашать, и поэтому мной и был внесен в договор пункт о том, что я имею право делать подобное без вреда для нанимателя. Да, мои юристы везде вносили этот пункт, и сам этот системный администратор с моими требованиями согласился, так что у него не было выбора, и ему пришлось успокоить своих диспетчеров. Я же продолжал наблюдать за происходящим вокруг. Возможно, вы тут же напомните мне еще и о том, что это может быть всего лишь очередной приступ паранойи. Спорить с вами я не буду, и даже соглашусь с этим вариантом развития событий. Однако, давайте будем честными в этом вопросе. Поведение Аграфов, которые пытались устроить на меня полномасштабную охоту, меня достаточно сильно настораживало, а отношение, которое к этим разумным старательно проецировали жители директората Ашер, чуть ли не преклоняясь перед этими ушастиками, настораживало меня вдвойне. Сейчас я нужен этому системному администратору, нужен я и мой корабль, поэтому он наверняка будет на моей стороне, но долго ли это продлится, этого фактора я не знаю, поэтому мне лучше заранее быть настороже. Обнаружена странная аномалия в астероидном поле данной звездной системы. Мысленно выругавшись, я повернулся на раздавшийся голос Кондора, который информировал меня о том, что тщательное сканирование звездной системы Гермунд сенсорными комплексами, не только имеющими отношение к технологиям Содружества, но также и имеющимися у меня сенсорными комплексами, доставшимися в наследство от разграбленного корабля, носителя АИ, все же дало свой результат. Эта странная аномалия, которую мы обнаружили, находилась в астероидном поле, достаточно близко к его краю, чтобы не остаться незамеченной. Понаблюдав за ней несколько дней, пока шло строительство боевой станции, кластер эскинтов Кондора обратил внимание на систему ее поведения, то есть, когда к этому месту приближался какой-либо из кораблей, явно имеющий достаточно мощный сенсорный комплекс, эта аномалия плавно передвигалась глубже в астероидное поле, прикрываясь камнями, имеющими размер превышающими собственную величину аномалии. Однако, когда этот корабль отдалялся, то аномалия снова передвигалась ближе к краю астероидного поля. Это было очень похоже на поведение корабля, разведчика, действующего в тылу врага. Знаете, когда разведчик вынужден находиться возле охраняемой зоны противника, при приближении часового он вынужден либо затаиться, либо отползти в укрытие, после чего снова выбирается, наблюдает за интересующей его территорией. Однако, определить то, что именно это за аномалия, ни мой кластер эскинтов, ни я сам, так и не смогли. Ввиду того факта, что этот странный объект, а в том, что это какой-то искусственный объект, я уже не сомневался, просто не давал к нему никому приблизиться. Да и мою разведстанцию, которая все-таки засекла его, он, видимо, просто не заметил. И все из-за того, что эта разведстанция работала в пассивном режиме. Она обратила внимание на тот факт, что некоторые мелкие астероиды как бы двигались, видимо, сталкиваясь с защитным полем этого объекта. И это привлекло внимание кластера Кондора. По своим размерам, это было судно, где-то примерно соответствующее тяжелому крейсеру Содружества, около 500 метров в диаметре. Я говорю в диаметре, потому что сама аномалия была, судя по всему, шарообразной, очень напоминающей какое-то маскировочное или защитное поле, распространяющееся вокруг генератора. Так что можно было явно понять, что это явно искусственный и хорошо замаскированный объект. Судя по положению, его интересовало что-то, находящееся именно в зоне строительства боевой станции. Ну, я просто не вижу других причин для того, чтобы этот объект так старательно находился в одном месте, где часто вынуждены курсировать боевые корабли системы защиты этой зоны. Все-таки это боевая станция, а значит, ее надо охранять, пока она не займет свою боевую позицию и не будет полностью функционирующей. Да и в том случае вокруг наверняка будут мотаться патрули каких-либо москитов или малых, а то и средних кораблей директората, так что тут все понятно. Но этот странный объект почему-то все время возвращался на одну и ту же позицию. Что именно его могло здесь интересовать, я не знаю. Но, честно говоря, я сейчас надеялся на то, что этот объект не активизируется до тех пор, пока в систему Гермунд не войдут корабли врагов. Ввиду того факта, что это мог быть корабль, разведчик архов, хотя я с такими технологиями у них еще не сталкивался, но даже в этом случае стоит предполагать возможность появления подобного корабля и у них, ведь у них появились средние корабли вроде линейных крейсеров, так почему бы им не попытаться сделать корабль, разведчик подобного класса? Вот только возникал вопрос, как этот корабль мог войти в данную звездную систему, не привлекая к себе внимания, ведь в данном случае любой корабль, который входит в звездную систему из гиперпространства, становится источником определенного энергетического всплеска, который можно легко засечь. В этом случае можно понять, что такой корабль может быть весьма опасен, если он сумел проникнуть туда, где сейчас все ждут вторжения врагов, а значит системы обнаружения работают на максимально возможном уровне. Ведь это явный корабль, диверсант, он может нанести удар в спину в самый неподходящий момент, этого бы не хотелось. Исходя из всех этих выводов, я постарался заранее приготовиться к бою, и часть орудий Кондора, которые сейчас располагались на корме, были наведены именно на эту аномалию. Вот в чем плюс тоннельных орудий. Ими можно стрелять в точку пространства, не пытаясь навести на какой-то реальный объект. А вот будь у этих тоннельных орудий промежуточного класса, которые я установил на корме в виде своеобразных орудийных башен, самонаводящиеся снаряды, вроде тех, которые я собираюсь использовать на главном калибре Кондора, то у них возникли бы проблемы с поиском цели. Так что никогда не надо отказываться от старых проверенных способов ведения боя. Встреча. Прорыв пространства. В систему входит 4 астероида, ульярхов. Тихо скрипнув зубами, я медленно покачал головой, занимая свое место в кресле капитана Кондора. Как бы мы ни спешили, но так и не успели достроить боевую станцию. Даже ее боевой пояс, несмотря на все наши старания, еще не был запущен в работу. Корабли наемников сейчас старательно выстраивались между обитаемыми планетами этой звездной системы и входящими в нее врагами. Я же продолжал работу над боевой станцией, а сам, как говорится, краем глаза наблюдал за врагом. Если я увижу, что наемники сдают позиции, то и мне придется вступить в бой. Но пока что рано делать какие-то выводы. В первую очередь по той причине, что как только астероиды Ульярхов оказались в звездной системе директората, на них тут же обрушился шквал огня. Уже готовые к встрече противника корабли наемников и корабли самого директората открыли шквальный огонь из всех орудий. Видимо, сами прекрасно понимая, что в данной ситуации думать о том, кто собьет корабль, им просто не приходится. И все из-за того, что в первую очередь противники явно не оставят ни единого шанса, если они будут между собой спорить. Надо сказать, что несколько отрядов наемников, имевших в своем составе корабли Федерации НИВИ, успели договориться, и я четко видел на тактическом экране Кондора, что несколько тяжелых кораблей наемников сосредоточили свой огонь тоннельных орудий именно на одном и том же объекте, что должно было привести к закономерным результатам. Я же в данном случае принялся подгонять своих инженеров. Выбора как такового у меня сейчас просто нет, нужно поторопиться. Тем более, что сейчас шла попытка подключения орудийных систем боевой станции к системам наведения, а также и подача энергии на них. Конечно, в такой ситуации, не имея возможности действовать полноценно, эти орудия будут стрелять очень медленно, ведь снаряды в них будут подавать неподготовленные элеваторы и механизмы, а мои конструкционные дроиды. Но даже в этом случае несколько выстрелов из этих гигантских орудий могут помочь защитникам этой звездной системы. Главное успеть. К тому же я намеревался все-таки закрыть этот контракт как корпорация, имеющая инженерный корабль, а не как небоевая наемная служба. Слишком многие в последнее время пытались намекнуть мне на то, что наемникам, которые участвуют в боевых столкновениях, больше платит. Я это прекрасно понимаю, но и риск в этом деле более значительный. Или вы будете со мной спорить? Надо же, а у них даже что-то получается. Криво усмехнулась девушка, пилот, указывая мне на тактическую карту, где один из астероидов, Ульев, подвергшийся массированному обстрелу со стороны наемников, неожиданно вздрогнул и начал разваливаться, сопровождая все это какими-то взрывами внутри самой его конструкции. Я мог только тихо усмехнуться в ответ. Результат есть. Вот только для этого им понадобилось около получаса активного обстрела этого 7-километрового камня. А это просто непозволительная роскошь. Зная действенность кораблей Ярхов, я догадываюсь о том, что у них осталось мало времени. Где-то еще через полчаса в эту звездную систему войдет следующая партия астероидов, Ульев, а наемники такими темпами смогут разбить максимум еще один корабль этих жуков. Не говоря уже о том, что два астероида, Ульев, все-таки смогут приблизиться к системам защитников. К тому же я заметил одну странность, которая меня сразу же очень сильно насторожила. Перед тем, как этот астероид, Ульев, взорвался, от него в разные стороны бросились многочисленные москиты, и даже эти самые средние корабли, пытаясь скрыться за другими астероидами, ульями, а это говорит не в пользу защитников. Как бы они сейчас не раздолбали пустой и никому не нужный камень, чей экипаж полностью покинул свой корабль, и сейчас пытался перебазироваться на другие, уцелевшие корабли Архов. Если это так, то основную ударную силу, именно москитов и средние корабли Архи все же могут сохранить. Однако, мою попытку предупредить наемников о том, что им надо вести огонь не только по астероидам, ульям, но и позволять некоторым снарядам попадать в другие корабли, наемники просто проигнорировали. А мне оставалось только скрипеть зубами и подгонять инженеров. Ведь я сам прекрасно понимал, что если так пойдет и дальше, то мне придется принять участие в сражении. И именно поэтому Кондор начал медленный разворот в сторону кораблей вторжения. Кстати, что касается этого вторжения, тот самый корабль, аномалия, который мы обнаружили в астероидном поле, вел себя как-то необычно. Если он является кораблем, разведчиком Архов, то должен либо передавать им сейчас какую-то информацию, либо попытаться нанести удар в спину защитникам, однако этого не происходило. Но все равно, разворачивая свой корабль, я приказал Кондору не спускать с него глаз, и все равно продолжать держать наведенными орудия промежуточного класса на него, каким бы мощным его защитное, маскировочное поле бы не было, но попадание хотя бы двух-трех снарядов из тоннельных орудий снимет с него маскировку и покажет нам то, с чем мы имеем дело. По крайней мере, я был в этом уверен. Также сейчас ремонтные дроиды Кондора, которые оставались на борту, старательно растаскивали по корпусу корабля одноразовые контейнеры с теми самыми противомоскитными ракетами Конфедерации «Диус», которые мне удалось все-таки получить через их департамент разведки, благодаря чему у меня будет хоть какая-то возможность защитить свой корабль от атаки москитов-архов, если они вдруг внезапно зайдут не с той стороны, откуда их все ожидают. Кстати, кластер Кондора заметил странное поведение нескольких звеньев москитов этих разумных жуков, которые почему-то сначала затаились за обломками разбитого астероида «Улья», а потом, крадучись, пользуясь тем, что внимание защитников звездной системы обращено на оставшиеся корабли, начали медленно красться в сторону астероидного поля. Учитывая то, что я даже не знаю, что за угрозу может из себя представлять этот странный корабль, аномалия, можно понять главное. Если он имеет отношение к архам, то в данной ситуации следует опасаться того, что появление возле него еще нескольких групп москитов-архов может усилить его боевую группу. А это было действительно нежелательно. Если архи сейчас нанесут удар по строящейся боевой станции и уничтожат этот боевой пояс, или хотя бы его повредят, то защитить эту звездную систему будет очень проблематично, не говоря уже о другом. Дело в том, что реакторная зона этой боевой станции, которую сейчас пытались подключить к системе орудий, на данный момент просто открыта, а вокруг нет ни тяжелой брони, ни стандартной бронекапсулы. Малейшего импульса с москитов-архов хватит, чтобы превратить здесь все буквально в одну бушующую плазму. А мне бы не хотелось находиться рядом в такой момент, поэтому я приказал аккуратно выдвинуть пару корветов, которые я называл мухобойками. Они должны были перехватить тех, кто попытается прорваться к зоне строительства. В данном случае, взрыв реакторной зоны этой боевой станции будет достаточно мощным, чтобы пострадал даже Кондор, несмотря на всю его защиту. А учитывая его местонахождение поблизости от этой стройки и практическую невозможность покинуть это место расположения ввиду проведения тех самых конструкционных работ, я вынужден принять все меры к обороне. Поведение моих кораблей, которые стартовали с борта носителя, тут же привлекло к себе внимание с диспетчерской станции звездной системы, и на связь со мной сразу же вышел сам системный администратор Миндин Дардун. Этот разумный быстро понял мое предупреждение, особенно когда я ему переслал телеметрию с фактом того, что архи часть своих сил старательно переместили в зону астероидного поля, где в мешанине камней их корабли будут просто невидимы, поэтому встретить их можно будет только случайно, если ты не знаешь, что они там находятся. Судя по той площадной ругани, которая донеслась со стороны администратора, кто-то из его подчиненных сейчас очень сильно пострадает. Ведь диспетчерская станция, по своей сути, могла отслеживать десятки тысяч целей в виде самых различных кораблей и москитов. Однако они упустили из своего поля зрения группы москитов, среди которых могли быть также и целые линейные крейсера архов. Но это уже их проблемы. Я же готовился к обороне, всего лишь предупредив системного администратора о том, чтобы он не отвлекал систему обороны от уничтожения кораблей ульев-архов, а также и о том, чтобы они не забывали о средних кораблях этих насекомых, ведь их тяжелые по меркам содружества корабли могут преподнести достаточно много неприятных сюрпризов обороняющимся, если войдут в так называемое состояние клинча. Есть такое понятие в боксе. Знаете, когда два боксера сходятся очень близко и чуть ли не борются друг с другом. Вот и тут могло быть точно так же. Если эти корабли архов сумеют выйти на расстояние быстрого форсированного броска в сторону противника, то проблем избежать не получится. У обороняющихся от силы два тяжелых корабля Республики Хагдан, которые могут с ними могут хоть как-то состязаться в бою. И то эти корабли устаревшие. Корабли же архов соответствуют кораблям минимум пятого поколения Республики, а здесь присутствуют корабли третьего поколения. Разница получается весьма значительная, и не учитывать ее было просто невозможно. Уже только поэтому я бы на их месте очень сильно задумался над тем, что кому-то нужно вести и упреждающий огонь, например, выслеживая те самые корабли, которые могут в любой момент броситься в атаку. Теперь рекомендации, которые я им уже давал, и которые были проигнорированы, в этот раз наемникам повторил уже их работодатель, и наемникам пришлось прислушаться. Я заметил то, как несколько крейсеров немного отодвинулись в сторону, как бы создавая своеобразный уступ. Таким образом они смогли открыть огонь по кораблям архов, находясь фактически с фланга и не нанося ударов по мощным усиленным астероидам, ульям. Конечно, это ослабило давление на сами эти гигантские корабли, но они все равно двигаются медленнее, чем эти средние корабли архов, которые в ближнем бою очень опасны. Как я и предполагал, второй астероид, улей, рассыпался как раз практически сразу после того, как в систему ввалилась еще одна группа из четырех астероидов, ульев. Так что теперь их было всего шестеро в системе. Вроде бы не слишком много, но вы добавьте сюда еще и тот факт, что первая группа хоть немного, но выдвинулась вперед, фактически уменьшив расстояние между собой и защитниками. Самое интересное было в том, что астероид «Улей», который был разбит вторым, перед своей гибелью совершил своеобразный рывок в сторону астероидного поля. Кому-то это бы показалось обычным поведением корабля, который всего лишь пытается уйти из-под активного обстрела, но не для меня. У меня создалось впечатление, что этот астероид «Улей», уже погибая, пытается создать своеобразную зону, которую закроет своими обломками. И именно в этой зоне и скроются те самые москиты, которые стартовали с его борта. Это уже само по себе настораживало. Так что вариантов как таковых к другому развитию событий я просто не видел. Тем более, что мои разведстанции четко дали понять, что происходит за этими обломками. Группа москитов, где-то в 300 единиц, разделилась практически поровну. Первая часть демонстративно двинулась под прикрытием астероидов, ульев-жуков, которые все еще продолжали свое движение вперед. А вот вторая часть москитов, прикрывшись обломками и астероидами, фактически на инерции ушла в сторону астероидного поля. Я понимаю, что они таким образом не привлекут к себе внимание активным перемещением. Мало ли какие обломки от взорванного астероида, улья могли по инерции полететь в сторону астероидного поля, они потратят на это достаточно много времени. По крайней мере пару часов точно, но достигнут его не привлекая к себе внимания. Если бы я заранее не раздвинул на определенную дистанцию эти самые разведывательные станции, которые сейчас снабжали Кондор исчерпывающей информацией, то и я бы тоже мог не заметить такого перемещения москитов-жуков. Кстати, среди этих москитов также были замечены и более крупные корабли, напоминавшие чем-то своеобразные корветы. Скорее всего, это были торпедоносцы архов, правда я с такими не особо сталкивался, но парочку из них видел. По сути, это был истребитель, переросток, почти в два, а то и в три раза длиннее обычного москита, похожего на выращенную семечку. У него имелись своеобразные торпеды, про которые я уже говорил. Эти торпеды не взрывались, они пробивали броню кораблей противника и выпускали внутрь целую толпу маленьких, но достаточно агрессивных пауков, начинавших свою подрывную деятельность, включая сюда их нападение на членов экипажа. Уже только поэтому их следовало бы опасаться. Так что считать, что эти кораблики, похожие на корветы, менее опасны, чем те же самые истребители, я бы не стал. Еще немного поразмыслив над ситуацией, я приказал стартовать с борта Кондора и москитам. Им надо было подготовиться. Астероидное поле в системе Гермунд, хотя и было на некотором расстоянии от зоны стройки боевой станции, но расстояние это москиты жуков на форсаже могли пройти достаточно быстро, и системы обороны могут от силы всего лишь пару раз успеть нанести по ним удар, так что наносить удар по ним придется массированным залпом из всего того, что у меня имеется, ведь, судя по всему, Кондору все равно придется вмешаться в бой. Наемники старательно долбили из всех стволов по оставшимся астероидам, ульям. Однако, я заметил, что паника все же начала действовать и на них. Дело в том, что они в этот раз вели огонь не по одному кораблю жуков, а по двум сразу, таким образом распределив свой огонь по разным объектам, в результате чего ослабив его общее воздействие. Так что выбора у меня все равно не было, но пока что вмешиваться я все равно не собирался. Конечно, возможно, вы тут же заявите мне о том, что я же могу получить таким образом достаточно большие премиальные. Деньги мне не помешают. Я с этим утверждением спорить не берусь. Но в данной ситуации мне нужно сделать так, чтобы сам системный администратор признал факт того, что главному калибру Кондора необходимо вмешаться в это противостояние. И тогда никто не будет спорить с тем, что мне положены какие-то выплаты. Я уже прекрасно знал о том, что те же самые наемники с большой радостью вцепятся друг другу в глотки за большие деньги. И мне бы не хотелось быть тем, кто окажется между ними. К сожалению, я просто вынужден признать, что нам необходима помощь вашего корабля. Когда еще один астероид, улей, рассыпался, а в систему ввалилась еще одна группа этих кораблей, монстров. Системный администратор Миндиндардун, видимо, просто не выдержал панического давления, а также и тех воплей, которые уже начали разноситься со стороны самих наемников, предлагающих все бросить и бежать. А ведь в звездной системе уже находилось минимум 9 астероидов, ульев-жуков, самый маленький из которых был 4 километра в поперечнике. Поэтому он был вынужден ко мне обратиться сам. С учетом того, что буквально оставались считанные минуты для запуска артиллерийской системы боевого пояса станции, который мы старательно готовили, я мог бы и не торопиться, но время поджимало. Так что я всего лишь зафиксировал его обращение, а следом раздался спаренный выстрел из двух тоннельных орудий в сторону группы астероидов, ульев, двигающихся второй партией. Впереди этой группы двигался камень размером в 10 километров в поперечнике, видимо намереваясь собирать на себя весь урон и прикрывая собой корабли своей группы. Однако сдвоенный удар сверхбольших тоннельных орудий Кондора не оставил ему ни единого шанса, и он медленно развалился на несколько довольно крупных, но неравнозначных кусков. Немного довернув нос Кондора, мы сделали повторный залп, и еще один такой же астероид, улей, прекратил свое существование. Видимо, это стало своеобразной зоной опасности, в которую вошли астероиды ульярхов, так как тут же из-под их прикрытия вперед рванули те самые линейные крейсера и линкоры архов. Видимо, жуки сами прекрасно понимали, что дальше они уже не пройдут под прикрытием более тяжелых кораблей. Наемники же, увидев такую подмогу, тут же оживились, усилив еще больше шквальный огонь по появившимся кораблям противника. Я же сосредоточился отнюдь не на этом противостоянии, так как сама прекрасно понимал, что все это хорошо, но мой корабль в данной ситуации один не продержится. Нужно как можно быстрее запустить боевой пояс станции. И когда после того, как была запущена подача энергии и заворочились орудийные стволы этого гиганта, я наконец-то вздохнул с облегчением. Однако, первый выстрел эта станция произвела отнюдь не в сторону астероидов, ульев. Если кто-то представляет себе калибр орудия осадной мортиры, то он представляет себе и силу взрыва. Дело в том, что моя разведстанция зафиксировала активное перемещение объектов на границе астероидного поля как раз там, где был расположен своеобразный корабль, разведчик. Та самая аномалия, которую сенсоры этой станции заметили. Судя по всему, мои подозрения были реальны. Это был корабль жуков, и к нему теперь стягивались москиты, которые пробирались через астероидное поле, чтобы напасть на защитников системы Гермунд со спины. Именно туда, в эту мешанину камней, и был направлен первый выстрел главного калибра боевого пояса недостроенной станции. Кто-то скажет, что глупо стрелять из такого оружия по таким вот мелким воробьям. Спорить не буду. Но в данной ситуации на моей стороне было само астероидное поле. Мне нужен был мощный взрыв на его территории, что и произошло в результате. Все остальное сделали сами камни, превратившиеся в смертоносную шрапнель, начавшую активное перемещение, и буквально превратившие опасные боевые корабли жуков в месиво обломков. Я бы сказал, кровавое месиво, но так и не понял того, что же заменяет кровь архам. Поэтому там было обычное месиво, или, если так уж сравнивать, суп из креветок. Самое главное было в том, что после такого мощного взрыва исчезла и аномалия. Видимо, и кораблю, разведчику знатно досталось, но сейчас и не это было важно. Важно было то, что один снаряд сделал больше, чем мог бы сделать целый залп таких орудий, если бы мы били по пустому пространству, через которое на нас могли выдвигаться корабли противника. Все-таки астероидное поле – вещь непредсказуемая, особенно в такой ситуации. И как-то предсказать возможность маневрирования среди мельтешащих вокруг камней было просто невозможно. В качестве своеобразного фактора добивания я при помощи одного москита, являвшегося скатом под прикрытием маскировочного поля, со всей скорости забросил туда, в эту бушующую каменную кашу, еще и довольно крупный контейнер с гаксием. Второй взрыв был по своей силе не слабее первого. Мощная ударная волна перемещения камней всколыхнула астероидное поле, и можно было заметить то, как фактически на краю этого поля начали появляться целые серии взрывов, которые ничем иным, как гибелью москитов, жуков и быть не могли. Когда из астероидного поля, явно уже, видимо, понимая, что их приближение было обнаружено, выскользнули москиты архов, которые уцелели после этого тотального каменного террора, то их было гораздо меньше, чем подсчитал кластер Кондора перед их попыткой скрыться в астероидном поле. По сути, их уцелела едва 1/5 часть от общей численности, с которой справиться было не так уж и сложно. Мои москиты, которых сейчас на Кондоре базировалось уже 4 полных эскадрильи, недолго думая, и естественно после моей команды, выпустили навстречу жукам все имеющиеся у них на борту ракеты. В этот раз в дело пошли ракеты «Империи Антран», которыми я значительно закупился, так как благодаря наличию на моем борту представителя одной из довольно высокопоставленных семей этого государства, проблем с получением ракет пятого поколения производства этого государства у меня не возникло. Хотя скажу сразу, они были хуже, чем ракеты конфедерации Делус того же поколения. Но ракеты конфедерации, которые успел получить перед этим сражением, я решил поберечь, так как понимал, что это запас, который возможно я не смогу пополнить. А вот если жуки будут приближаться к стройке, то тогда мне придется использовать все то, что имеется у меня в запасе. Следом за ракетами выдвинулось 4 корвета, имеющие на борту после модификации по 4 восьмиствольных скорострельных пульсара. Я полностью переделал эти корветы, превратив их в внутрисистемные корабли. Эти корветы 4-го поколения, имевшие отношение к республике Хагдан, теперь были вооружены только пульсарами и могли довольно сильно потрепать нервы москитам противника. Сам же оборонительный пояс Кондора открыл огонь на максимальной дистанции. Учитывая тот факт, что москиты выходили фактически поодиночке из этого каменного крошева, результативность такой стрельбы была не сильно большой, но все-таки она была. У жуков не было ни единого шанса прорваться, о чем я явно позаботился. Попутно главный калибр Кондора старательно бил по астероидам, ульям, и прежде чем боевой пояс станции развернулся заряженными орудиями как раз в нужную сторону, мне удалось разбить еще один астероид, улей. После чего среди этих камней разорвался снаряд гигантской мортиры этого изделия Империи Арвар. Сразу стоит отметить тот факт, что стреляли эти орудия не очень точно. Благо, что цели были медленные и довольно крупные. Однако, я все равно использовал при стрельбе из этих орудий систему наведения Кондора, что позволяло им бить довольно точно. Как потом будет действовать эта станция, меня уже не касается. Но сейчас любой снаряд, пролетевший мимо своей цели, это еще один гвоздь в гроб этой звездной системы. Ведь астероиды, ульи жуков ждать не будут. Это мое предположение напрямую подтвердила еще одна группа гигантских каменных кораблей, ввалившихся в данную звездную систему. Хотя надо сказать, что эффективность огня наемников все-таки возросла. Они добили последние астероиды, ульи из первой группы вторжения, и сейчас старательно пытались перемалывать рвущихся к ним москитов и средние корабли архов. Тем более, что вести огонь по самим астероидам, ульям им уже не было никакой нужды. Второй снаряд, выпущенный из орудий боевой станции Империи, четко показал жукам, что их здесь ждет. 5-километровый астероид, улей раскололся буквально с первого попадания, что говорило об эффективности таких гигантских снарядов. Надо сказать, что эта система ведения огня была весьма оригинальная. Вроде бы этот боевой пояс перемещается вдоль станции, да, перемещается, однако, по сути, станция, как та же самая резиновая клизма, если кто помнит, как она выглядит, наводится в одну сторону. Это боевое положение. Орудие может немного двигаться, напоминая мне чем-то те самые старые орудия кораблей парусного флота с Земли. Оно наводится не сильно далеко в сторону, примерно градусов на 15 в обе стороны. Остальное наведение производится корпусом самой станции. В момент передвижения этого пояса на боевую позицию выдвигается очередное заряженное и подготовленное орудие. В данном случае на этой боевой станции таких орудий главного калибра всего 6, и во время движения по кругу они поочередно останавливаются в определенной точке, где орудие обслуживается. Я имею в виду прочистку канала ствола, охлаждение канала ствола, подачу самого снаряда, подачу того самого вышибного заряда, который толкает снаряд вдоль ствола, и потом уже происходит фиксация орудия на боевой позиции. Все это занимает определенное время. Если бы станция сейчас была уже полностью смонтирована и готова к бою, то она могла бы также встретить и москитов, ведь на ней должно базироваться минимум 10 эскадрилий москитов, которые ее поддерживают и охраняют. Но сейчас речь шла даже не об этом. Этот боевой пояс позиционировался в пространстве именно благодаря моей фантазии. Я на раме еще недостроенной станции укрепил маневровые двигатели от тяжелых кораблей Федерации, которые у меня были в запасе. Благодаря этому эту самую раму станции можно было хоть как-то криво, косо наводить на цель, хотя ее главный калибр и стрелял довольно редко. Практически один выстрел в 25-30 минут, но и этого было достаточно. Каждый такой снаряд наносил очень тяжелые повреждения астероидам, улим больше 5 километров в поперечнике, или же просто их раскалывал. Но самое интересное в этой ситуации даже не это. В этой ситуации важным было то, что в данном случае даже из этих орудий стрелял мой экипаж. Так что отрицать мой взнос в защиту этой звездной системы теперь просто никто не сможет. Продолжая сражаться с противником, я постарался аккуратно направить пару скатов в ту сторону, где была та самая аномалия в астероидном поле. Мне было очень интересно, что же это за корабль там прятался. Учтем тот факт, что подобных кораблей я не видел. И если это корабль жуков, как я подозревал, то информацию об таких кораблях, которые могут тайком пробираться на территорию защищенных звездных систем, необходимо передать Содружеству. Передать или продать, это уж как получится. Главное, чтобы мне это засчитали. А то, что такой корабль может быть весьма уникальным, я не сомневался. Важно было сейчас найти его обломки, если он разбит, или же попытаться его забрать, если он хоть как-то, но все же уцелел. Но при этом также стоило учитывать и тот факт, что астероидное поле теперь будет долго волноваться, пока все эти камни успокоятся на своих орбитах после того цирка, который я им устроил, пройдет достаточно много времени. Поэтому мне лучше действовать аккуратно. Хотя в этом сражении были и некоторые глупости. Я мог только глухо выругаться, когда заметил 2 тяжелых крейсера Республики Хагдан, принадлежавших наемникам, и бросившихся вперед, в ближний и самоубийственный бой. Идиоты. Я только и смог сказать, когда эти клиновидные корабли вошли в клинч с линкорами жуков и вполне ожидаемо были просто расстреляны массовой атакой противника. Ну, какой идиот так поступает? Вам же все было рассказано, и все показано на достаточно внятных примерах. У вас устаревшие корабли. Ваша задача – прикрывать более слабые корабли, но вооруженные артиллерийским оружием, которое может достать противника на более дальней дистанции. Так нет же, в героев решили поиграть, идиоты. Ну, по-другому их теперь уже никак не назовешь. А это еще что такое? Удивленно приподнял бровь я, когда заметил то, что обнаружили среди бушующих камней мои скаты в том месте, где и была та самая странная аномалия. Я такого еще ни разу в жизни не видел, что это вообще такое. Мое удивление было вполне понятно, так как поврежденный корабль, который был обнаружен среди продолжающих свое непредсказуемое перемещение камней астероидного поля, слишком уж отличался от всего того, что мне когда-либо приходилось видеть. Слишком уж он был какой-то необычный. Также, как и все остальные корабли, он похож на какую-то глубоководную рыбу. Вот только в отличие от кораблей Содружества, этот корабль не выглядел собранным на какой-либо верфи из различных запчастей. Знаете, в Содружестве сейчас в моде было конструировать корабли из модулей, и такие корабли легко было отличить. Но на данный момент я видел перед собой совершенно другой корабль. Мне даже показалось, что он слишком уж напоминает действительно живое существо, получившие тяжелые ранения. И именно этот факт меня удивил. Самым необычным было то, что вокруг повреждений его корпуса можно было заметить кристаллизованную субстанцию, похожую на какую-то жидкость или даже кровь. В космическом пространстве, где властвует абсолютный холод, это было неудивительно. Уже только поэтому стоило бы задуматься о том, что на самом деле здесь происходит. Да, я помню о том, что корабли архов, выращенные в астероидах Ульих, тоже отличаются от кораблей Содружества, и это не мудрено ввиду того, насколько разнятся их технологии. Но ничего похожего в моих базах данных не было, даже внешняя броня отличалась. Здесь же броня выглядела действительно как чешуя какой-то рыбы. Я знал о том, что те же самые республиканцы покрывают свои корабли 6-гранными чешуйками брони, что также само по себе выглядит весьма оригинально. Но даже в этом случае разница была слишком заметна. Как я уже сказал, этот корабль выглядел словно живой, и это было самым странным. Судя по некоторым повреждениям брони и кормовой части корабля, он подвергся нападению прямо там, в астероидном поле. Сканирование показало, что удары очень сильно напоминают обстрелы из лазерного вооружения истребителей архов. Может быть, поэтому они тогда вокруг него так столпились, потому что атаковали его, но почему? Ведь этот корабль, по моим предположениям, имел отношение именно к ним. Однако, теперь я в этом сильно сомневался. И именно это меня достаточно сильно насторожило во всем происходящем. Если это не корабль архов, то чей тогда? Почему он здесь находился в скрытом режиме? А иначе понять то, что происходило и ту аномалию, которую никто не мог обнаружить, если не учитывать работу сенсорного комплекса, доставшегося мне в наследство от рейдера, и просто невозможно. Сами подумайте, какому из кораблей было необходимо в зоне будущих боевых действий так маскироваться? При первой же мысли об этом, в голову приходят мысли о врагах, и никак иначе. Обычно разведку проводят перед нападением, и это вполне понятно. В крайнем случае разведку могут проводить в тылу врага, и тут мы опять упираемся в тот факт, что это было враждебное поведение. От этого никуда не деться, это обычная логика. Вы тут же вспомните про мою паранойю, отвечу сразу и без каких-либо обиняков. Моя паранойя тут ни при чем, тут голая логика. Если бы этот корабль был дружественным к жителям Содружества, то он не стал бы скрывать своего присутствия на территории данной звездной системы директората Ашер, особенно учитывая технологии, которые применялись при его создании. Уже только поэтому можно было понять, что такие технологии очень ценны, а значит раса, которая ими владеет, имеет большой приоритет в общении с другими разумными существами. Попытавшись примерно понять все то, что там произошло, я мог только представить себе картину того, как истребители жуков, пытавшиеся обойти по астероидному полю основных защитников системы, чтобы напасть на них со спины, видимо, неожиданно для самих себя натолкнулись на этот корабль, и тут же его атакуют. Ведь им абсолютно не нужно даже допускать то, чтобы он успел предупредить защитников системы Гермунд об их маневре. Но при всем этом, они не учитывают того факта, что Кондор засек их маневры заранее, и сумел спрогнозировать их действия. И поэтому сюрприз в виде снаряда из мортиры главного калибра боевой станции Империи Арвар оказался для них весьма неожиданным. Несмотря на то, что сам снаряд мог в них и не попасть, но сила взрыва была такова, что шансов у них практически не оставалось. Это стало понятно тогда, когда некоторые москиты после этого неожиданного для них взрыва начали выходить из астероидного поля над плоскостью. Самый оптимальный для них вариант действий заключался в том, что эти москиты должны были дойти до крайних астероидов, а потом уже единой группой атаковать противника. Однако, после того как астероиды начали свое активное перемещение после двух подрывов мощных зарядов, одного снаряда главного калибра станции и контейнера с Гаксием, у этих жуков не осталось ни единого шанса, так как в данной ситуации им просто ничего другого не оставалось. Продолжать скрываться в астероидном поле было просто опасно. Это напрямую продемонстрировали погибшие москиты, которые просто не успевали среагировать на начавшие свое активное перемещение камни. Ведь если астероидное поле находится в покое, то сенсорный комплекс даже любого москита, имеющего отношение к третьему поколению, может примерно просчитать их траекторию движения. Однако, когда астероидное поле начинает вот так вот волноваться после двух неконтролируемых подрывов мощных зарядов, предсказать подобное перемещение не сможет даже кластер искусственных интеллектов уровня Кондора, доставшихся мне от абсолютных искусственных интеллектов. Поэтому у них просто не было выбора, им пришлось выходить из плоскости астероидного поля именно там, где их застал этот неожиданный сюрприз, что и позволило мне отбить их атаку на достаточно большой дистанции, и не позволить им приблизиться к стройке. Как я уже говорил, проблема в данной ситуации заключалась именно в том, что реакторная зона этой станции была на данный момент легко доступна для любой атаки москитов или же корабля, вооруженного хотя бы артиллерийским оружием, имеющим возможность стрелять на большой дистанции. Хорошо, что у жуков ничего подобного не было, а иначе бы они постарались с максимальной дистанции обстрелять орудийный пояс боевой станции, который криво, косо, но продолжал по ним стрелять. Уже не отвлекаясь на перестрелку с архами, в которой ситуация уже выровнялась, по той причине, что в дело вмешались главные орудия недостроенной станции, я мог заняться изъятием этого необычного корабля, всего лишь по той причине, что он действительно был необычен, и что-то мне подсказывало то, что такие технологии на дороге не валяются, а значит мне нужно постараться этот корабль забрать так, чтобы никто не смог задать мне лишних вопросов. Конечно, кто-нибудь может мне тут же заявить о том, что в данной ситуации, находясь в зоне боевого конфликта, я могу претендовать на какие-то там трофеи. Могу. Вот только что-то дает мне четко понять то, что среди этих самых трофеев должны быть корабли, которые знакомы всем в Содружестве. Такой же корабль вряд ли был кому-то знакомым, а значит его разработкой явно занимались втайне. Поэтому следовало бы заранее понимать главное. Этот корабль нужно забрать тайно. Тот же самый системный администратор Миндин Дардун, хозяин данной звездной системы, может потребовать его выдать из-за того, что он не может быть трофеем, так как не имеет отношения к кораблям архов. Что же, доказать обратное будет просто невозможно. Так что лучше предусмотреть возможность конфликта и заранее избежать его. Пока идет бой, и никто не обращает внимания на то, что и где происходит поблизости. Так что здесь есть шанс сделать все быстро и эффективно. Убедившись в том, что этот корабль на данный момент не представляет угрозы, я отправил москитов и буксир, который должен срочно доставить на борт Кондора этот необычный груз. Я даже приказал приготовить закрытый ангар для этого корабля. Учитывая размеры моего Кондора, это было не столь сложно, как может показаться на первый взгляд. На виду у посторонних оставлять это незнакомое судно я не собирался. Пока буксир должен будет доставить этот корабль, я приказал экипажу подготовиться к встрече с ним и, возможно, с выжившими членами экипажа. К этому готовились те самые высшие из конфедерации. Это была моя главная ударная сила, которую я намеревался использовать в данном случае. Кто-нибудь мог бы мне заявить о том, что, возможно, я слишком переоцениваю их силу. Возможно, так и есть, а может быть и нет, ведь я еще ничего не знаю про сам этот корабль и его создателей, а значит, не могу быть ни в чем уверен. Поэтому лучше переоценить врага и быть приятно удивленным, чем недооценить и получить весьма неприятный сюрприз на борту собственного корабля. Я еще не забыл про тех модифицированных хищников, с которыми столкнулся на базе древних. Парочка из них до сих пор была заморожена и находилась в тайниках на борту Кондора. Может быть, кому-нибудь подстроить подобный сюрприз? Достаточно будет просто высадить такого монстра где-нибудь на какой-нибудь станции, и тогда про нее можно просто забыть. Эта неконтролируемая тварь старательно уничтожит любого разумного, которого только обнаружит на территории, которую сможет контролировать. И в данной ситуации, я думаю, никто спорить не будет, что это существо умеет охотиться. Охотиться на разумных существ, которые в данной ситуации будут всего лишь добычей. Пока буксиры тащили к моему кораблю этот неожиданный трофей, москиты старательно создавали вокруг него мельтешение, не давая возможности диспетчерской станции этой звездной системы обнаружить странный корабль. Я думаю, что им было сейчас не до этого, ведь в систему вошел довольно крупный 25-километровый астероид «Улей». Скорее всего, это был корабль, матка этого роя, ведь он был самым большим, но если это не так, то мне даже страшно себе представить флагман этой группы кораблей архов. Мне пришлось сосредоточить огонь главных орудий боевой станции именно на этом куске камня, а Кондор бил по оставшимся астероидам, Улим, которые пытались сгруппироваться вокруг этого гиганта. Я не понимаю того, что там происходит. Но пока астероидное поле волнуется, корабли архов не смогут обойти нас с фланга, прикрываясь этими камнями. Таким образом я был, по крайней мере, хоть немного спокоен. Кстати, стоит отметить тот факт, что некоторые торговцы, имевшие боевые корабли, тоже не стали убегать, а вступили в бой. И это было похвально, особенно учитывая клич системного администратора Миндина Дардун, который открыто объявил по системе о том, что любой корабль, который принимает участие в этом боевом столкновении, получит премиальные выплаты. Учитывая факт наличия тяжелых орудий Кондора и рабочего боевого пояса станции, которая строилась, можно было понять, что у защитников системы все же есть весьма значительный шанс отбиться. Поэтому торговцы тоже особо ничем не рисковали, стреляя из-за спин наемников по кораблям врага. А то, что это общий враг, никто не сомневался. Архи никого не пощадят, они не умеют щадить. Тень в тени, тревога, тревога, корабль атакован. Подскочившая с кровати девушка просто не поняла того, что случилось, когда взвывший по коридорам корабля зов заставил ее судорожно начать натягивать на себя защитный скафандр, имевший внешний вид простого пояса и генератора силового поля, который должен был защитить ее в случае необходимости. Замечена группировка малых кораблей архов, идущая в режиме атаки. Архи, опытный аналитик Совета Спалотов, задумчиво вздрогнула, пытаясь понять то, где же они ошиблись, откуда здесь архи, почему меня не предупредили. Попытавшись связаться с капитаном корабля, который должен был хоть как-то контролировать ситуацию в звездной системе Гермунд, где они на данный момент находились, Лерлира Деранур наткнулась на факты того, что информацию от нее просто скрывали. Вообще-то капитан корабля был обязан систематически сообщать ей информацию о изменении ситуации вокруг корабля, ведь именно таким образом она могла внести поправки в план действий корабля, разведчика объединения Спалотов. Однако, видимо, этот разумный не считал нужным действовать подобным образом. Если здесь появились москиты архов, то в системе должны находиться их астероиды, ульи, а эти корабли не заметить было просто невозможно, особенно, если они только-только входят в звездную систему. Сейчас же капитану корабля, разведчика Спалотов, явно было не до выяснения отношений с аналитиком Совета. Он, видимо, и сам понимал, что в данном случае ему нужно думать о выживании самого корабля. Судя по звукам и рывкам корабля, можно было понять, что корабль был обнаружен архами. Как это произошло и что случилось, сейчас девушка не понимала. Понимала она только то, что им надо срочно попытаться скрыться отсюда. Это был корабль-разведчик, и он никак не приспособлен для ведения активного боя. Да, он может справиться, к примеру, с линейным крейсером Содружества, может быть даже с линкором, но только не с полномасштабной атакой москитов. Ведь в данном случае нужен другой класс корабля, знаменитый под названием Харшереска, а их корабль к такому классу не имел никакого отношения. Он был типичным разведчиком и имел хорошее маскирующее поле, которое защищало его от обнаружения. Но тут происходило что-то невероятное. Атаковавшие их москиты точно видели свою цель. Как их обнаружили и что на самом деле произошло, Лирлира сейчас не понимала. Хуже всего было то, что капитан, видимо предчувствуя попытки аналитика вмешаться в происходящее, просто запер ее в каюте, и девушка не могла никак выйти наружу, чтобы добраться до мостика корабля, ведь если бы она предъявила идентификатор аналитика Совета. Однако, вспомнив о том, что у нее идентификатор уже недействителен, девушка могла только разочарованно вздохнуть и сесть на свою кровать. Теперь она просто никто, обычный Спалот. Не так давно, пару дней назад, капитан сам ей дал это четко понять, когда попытался к ней приставать. Да-да, сам капитан корабля, разведчика, проявил инициативу, видимо решив, что раз она уже не является аналитиком Совета, то в данной ситуации не представляет уже никакого интереса для главы Триумвирата, и поэтому можно попытаться действовать самостоятельно. Она же ответила ему агрессивно. После этого она находилась в полной изоляции без информации и под фактическим арестом. Еще бы, наверное, этот капитан просто не привык получать отпор, выраженный в пощечине, но это уже его проблемы. Он, кажется, забывает о том, что закон объединения Спалотов защищает всех членов объединения, и если он попытается ее взять силой, для него это ничем хорошим не закончится. Но сейчас Лирлире надо было думать о другом. Проблема была в том, что архи атаковали их корабль. Попытавшись понять, что на самом деле происходит, девушка словно своей кожей почувствовала удары лазерных импульсов, пробивающих ослабевшее силовое поле корабля в его защитный покров. Надо сказать, что живой корабль не мог скрыть боль, которую испытывал, от членов своего экипажа, и все Спалоты, находящиеся на его борту, чувствовали это. Так что когда их корабль потерял ход из-за того, что были большие повреждения двигательной зоны, девушка поняла, что игры закончились. Архи не оставят в покое неизвестный им корабль. Эти существа были кем угодно, но не полными идиотами. Они старательно исследовали все технологии, которые поймают в свои загребущие конечности. Однако, попадать к ним в качестве объекта исследования или корма она не хотела. Поэтому с некоторой дрожью в руках Лирлира достала небольшой импульсник, который находился у нее все время под рукой. Это было, по сути, так называемое гражданское оружие, и хорошо защищенного бойца оно не убьет, но его хватит для того, чтобы прожарить собственные мозги. Хотя сама девушка прекрасно понимала, что ей очень хочется жить, действительно хочется жить, ведь она только-только начала строить определенные планы на свое дальнейшее существование, но тут ничего не поделаешь. Если на борт корабля ворвутся архи, она должна быть уверена в том, что не попадет к ним живой. И это очень важно, ведь как аналитик Совета она знает очень многое про объединение Спалотов, и эти знания могут привести к гибели всего их народа. Конечно, кто-нибудь тут же напомнит ей о том, что капитан в этом случае должен подорвать корабль, чтобы тот не попал в чужие руки. Должен подорвать. Однако, как аналитик, Лирлира Диранур быстро проанализировала поведение этого разумного и поняла главное. Он не настолько фанатик, чтобы рискнуть поступить подобным образом. Скорее всего, он будет рассчитывать выжить любой ценой. Даже если ему будет нужно, то пойдет на сговор с кем-либо. И это очень плохо. Возможно, он просто не понимает того, что архи на сговор ни с кем не пойдут. Они не умеют договариваться. Они просто уничтожают своих врагов. И это факт, который отрицать не получится. Неожиданно мощный удар, бросивший в сторону весь их корабль, заставил девушку рухнуть на пол с кровати и выронить импульсник, который закатился куда-то далеко в угол. Все выглядело все так, как будто корабль подвергся нападению более мощного противника, чем те же самые москиты жуков. В ужасе закричав, Лирлира бросилась за своим импульсником, так как сама прекрасно понимала, что единственным противником, который может быть мощнее этих самых москитов, могут быть именно астероиды Ульи. И это отнюдь не тот корабль, на борт которого она хотела бы попасть даже в качестве своеобразного гостя. Вот только импульсник закатился в весьма специфическую щель, откуда она не могла его просто выцарапать. Не сумев сдержать своих эмоций, девушка заплакала от отчаяния, ведь в данной ситуации она действительно была в огромной опасности, и больше всего ее сейчас давила именно возможность плена и потенциальных исследований. Она сама неоднократно участвовала в подобном, и знала о том, что подопытному подобные факты могут просто не очень сильно нравиться. А что вы думали? Спалоты никогда не считались с другими расами. Так что не так давно Лирлира участвовала в изучении одного довольно сильного псиона изографов. Этот идиот думал, что его пригласили в объединение спалотов для обучения, хотя в договоре было указано исследование возможностей расы аграф. Идиот. Он думал, что будет участвовать в каких-то экспериментах, как консультант. Но когда оказался на лабораторном столе и понял, что ученые будут вскрывать именно его, то долго потом орал и даже пытался угрожать. Но все было безрезультатно. Тогда она не думала о том, что когда-нибудь может оказаться на месте этого аграфа. Но теперь у нее просто не было выбора. Отчаяние девушки достигло такого уровня, что она, неожиданно почувствовав еще серию ударов по корпусу корабля, просто потеряла сознание и даже не понимала того, что происходило дальше, так как догадывалась, что ничем хорошим для их корабля это не закончится ввиду того, что он потерял свою мобильность. А если все произошло именно так, то их корабль стал всего лишь неподвижной мишенью для врага, и это было очень плохо. Тьма бессознательного состояния обрушилась на измученный разум Лирлиры, и она так и осталась лежать, скорчившись под столиком, где пыталась выковырить из щели завалившийся туда импульсник. Она уже не ощущала того, как корабль получил еще несколько довольно сильных ударов, не видела и не ощущала того, как получивший довольно опасные ранения Левиафан, являвшийся полуразумным существом, дико закричал в пси-диапазоне, что просто парализовало всех спалотов, находящихся на борту, вынудив их просто потерять сознание на довольно длительный срок, после чего и сам корабль потерял сознание, оставшись дрейфовать среди мешанины камней, которая почему-то начала активное передвижение. Хотя на самом деле этот астероидный пояс уже давно имел собственную орбиту и никак не мог начать так активно перемещаться. Но ответ на этот вопрос она пока еще не могла найти. Да и как она могла это сделать, находясь в бессознательном состоянии? Ведь крик раненого Левиафана ударил и по ее измученному разуму, заставив рухнуть еще глубже в пучину беспамятства. «Все идет как надо», — тихо пробормотал капитан корабля, разведчика объединения с Палатов Шуур Паргертом, прекрасно понимая все то, чего он хочет добиться. Да, эта наглая девчонка, попавшая на борт его корабля, раньше интересовала главу Триумвирата. По крайней мере тогда, когда она занимала должность главного аналитика совета. Теперь же, после того, как она была уволена с этой должности, вряд ли она кого-то будет интересовать. Тем более такого старого интригана, как глава совета и Триумвирата Спалотов. Поэтому командир корабля и решил, что ему можно рассчитывать на определенные услуги с ее стороны, по крайней мере до окончания этой миссии. Однако эта наглая самка оказалась слишком уж уверенной в своих силах. При попытке капитана предъявить свои права на нее, эта наглая девчонка оказала яростное сопротивление. К своему глубочайшему сожалению, Шуур Паргертом не мог ее заставить стать своей самкой. Законы объединения спалотов в отношении женщин, имеющих стратегическое значение для государства, а про эту дурочку по-другому и не скажешь, ввиду ее знания и опыта работы с аналитическими данными, были очень суровы. Она должна была сама выбрать себе самца, но и в этом случае были определенные варианты. Ее можно было вынудить сделать нужный выбор. поэтому ее оградили от всех поступающих на борт корабля данных и заперли в собственной каюте. Члены экипажа корабля немного повозмущались, ведь, как оказалось, даже обычные бойцы экипажа намеревались получить от нее какие-то личные услуги. Но капитан прервал их желание на корню. Он здесь хозяин, и именно он решает, кто и чем будет заниматься. Если он решил, что эта девчонка станет его самкой, то так и будет. Хочет она того или нет. По крайней мере, этот корабль может путешествовать в космическом пространстве не один год. К тому времени, когда они вернутся домой, эта самка будет матерью его детей, и тогда никто не посмеет что-либо ему сказать, да и она сама вряд ли откажется от своих потомков. Возможно, у него возникнут какие-то неприятности, однако уже сложившуюся семейную ячейку разбивать никто не будет.